Глава 18. Мы почти не выходили в центральные коридоры. Окольный путь к рубке лежал через заброшенные старые палубы. Это было всего лишь предосторожность. В конце концов, на крейсере могли существовать такие же, как наше, помещения с автономной регенерацией воздуха. На нижний уровне газ вообще не успел поступить. Гигантский корабль словно вымер. Похоже, кроме нас на борту не осталось ни одного человека, способного двигаться. Дьявольское изобретение коморских химиков сработало безупречно. Большинство наших пленных сразу же после окончания абордажной схватки были переведены на другие корабли. Я наблюдал за этим, подключившись к одной из информационных сетей в своем потайном убежище. Похоже, мы с Элен стали полными хозяевами старого крейсера. Все закончилось слишком просто. Но я знал, что чем ближе осуществление моего плана, тем сильнее будет сопротивление. За каждым поворотом, с каждым нашим шагом, с каждым метром, приближавшим нас к центральной рубке, напряжение нарастало. Я чувствовал его почти физически. Иногда мы пробирались вдоль недействующих энерговодов. Иногда, словно канатоходцы, шли под самым потолком по раскачивающимся над пропастью остаткам воздухопроводов. Рэндбол оказался гораздо более разрушенным и гораздо более старым, чем я это представлял себе раньше. Приходилось лишь удивляться, как его генераторам до сих пор удается преодолевать световой барьер. Тем не менее, сейчас мы шли в надпространстве, в среде недоступной обычной логики. Вряд ли сами изобретатели Оверсайда знали, куда их генераторы выбрасывали корабли и во что они превращались во время перехода. Как бы то ни было, никакой контакт с кораблем, находящимся в Оверсайде, невозможен. Пока мы не выйдем из прыжка, нам ничто не угрожало. Весь смысл задуманного мной плана состоял в том, чтобы сменить координаты выхода уже внутри Оверсайда и направить Рэндбол туда, где его никто не ждал. Но даже в мыслях я старался не вспоминать запретные координаты темной зоны. Наконец, долгий многочасовой путь подошел к концу. Мы оказались в глухом узком коридоре, перед знакомой шлюзовой дверью с внутренним электронным замком. Первый сюрприз ожидал нас именно здесь. По идее, вахте нет необходимости задраивать шлюз рубки в обычной неаварийной обстановке. Но шлюз оказался задраенным. Я вспомнил, как прошел эту дверь в первый раз, и понял, что теперь та самая сила, которая открыла ее тогда, намертво заклинит все запоры. И у меня не было ни малейшей надежды справиться со сложнейшим электронным замком или с титанитовой бронёй этой двери. Наш путь окончен. Все оказалось напрасным. Через пару часов центральный компьютер выведет Рэндбол в заданную перед началом прыжка точку координат. Нетрудно предположить, что с нами будет, как только мы окажемся на одной из коморских баз. Стояла плотная нереальная тишина. Она всегда сопутствует Оверсайду. Еще холод. Если он появляется при переходе, не жди ничего хорошего. Я повернулся к Элен и понял, что объяснять ничего не нужно. Сколько времени у нас осталось? Часа два, может, три. Тогда давай уйдем отсюда. Я отрицательно покачал головой, уничтожая едва возникшее между нами взаимопонимание. Мне нужно открыть эту дверь. «Но ведь это невозможно!» Она нахмурилась. «Что это там?» «Где?» «Там, в глубине тамбура, над дверью». Я взглянул. Там, куда она указывала, что-то белело. Не разобрать в полумраке, да и не нужно. Знакомый сладковатый запах уже подсказал мне, куда исчез Лоуэлл. Тайный проход в стене открылся, и запах зверя стал сильнее, чем запах трупа. Три серые твари появились сразу, вслед за резкой волной холода. Они возникли вдруг, из ничего, словно три обрывка тумана вырвались из прохода. А я еще удивился, что у двери и рубки нет стражей. «Не смотри туда!» — крикнул я Элен, стараясь встать между нею и приближающимися созданиями тьмы. Тело повиновалось с трудом. Я понял, что если так будет продолжаться, через несколько мгновений мы оба умрем мучительной смертью от спазма всех мышц, возникающего при воздействии на нервную систему человека излучений симских чудовищ.